Глава 5. Осаин Ариша растительности. Орунмила – это мудрость, а Осаин – знание. Знание без мудрости, как известно, бесполезно. Тот, кто имеет знание и не обладает мудростью, просто опасен как для себя, так и для окружающих его людей. Слово «Осаин» переводится как «Ориша растительности». Прежде чем использовать травы или собирать их, необходимо предварительно сделать для этого ориша приношение. Каждое растение имеет свою индивидуальную энергию и магическую силу. Энергия растений может быть вредоносной или полезной. Осаин знает все секреты трав. Осаин имеет большие полномочия в магии, связанные с травами. Последователи Сантерии утверждают, что во время проведения церемонии для ориша растительности участники обряда не подвергаются одержимости им. Относительно трав, они в свою очередь затрагивают не только колдовство, но и целительство. Сделаем небольшой экскурс по целительству в традиции йоруба. Но вначале немного истории. История народа йоруба начинается с миграции восточноафриканского населения по трансафриканскому пути, ведущему из области Среднего Нила к Среднему Нигеру. По данным археологов, область Нигера была заселена более 40 тысяч лет назад. В это время район был населен культурой Нок. В Нок культуру мигрировали племена йоруба. Эту группу народов возглавлял король Одудува. Указанный период известен нам как Бронзовый век, период высочайшего уровня развития обеих этих групп. По некоторым данным, йоруба во время античности жили в Древнем Египте. Традиционные йоруба государства составляли 25 сложно организованных королевств. Из них Иле-Ифе признан одним из важных йоруба городов. В течение столетия йоруба жили в плотно населенных городах. Все королевства придерживались духовного центра Иле-Ифе. Орунмила – признанный пророк, мудрец религии Ифа. 5000 лет назад Орунмила был послан Олодумари систематизировать метафизические знания, содержащиеся в священных Оду – священных писаниях. Священные писания существовали за 5000 лет до рождения Орунмилы. Он был послан, чтобы систематизировать писания и организовать духовную мудрость. Орунмила преподавал в многочисленных районах Африки. «Так что получается, он был человек?» – изумился Мануэль. «А что, по этому поводу возникают у тебя проблемы?» – на вопрос вопросом ответил я. «Ну, все же это странно». «Ничего странного в этом нет. Продолжим дальше относительно трав и осаин. Травы имеют большое значение как в колдовстве, так и в целительстве. Можно сказать с уверенностью, что из Африки произошла первая в мире организованная система травной медицины. Знания трав передавались от египтян финикийцам в йоруба, а от йоруба в Индию, Сирию, Вавилон, на Средний Восток, грекам, римлянам и от них Западной Европе. Три главные травоведческие системы – аюрведа, традиционная китайская медицина и западная гербология – выделились из знаний, созданных жрецами и мудрецами долины Нила. Травоведческое и целительское знание йоруба содержит в себе религию, философию и науку. Последователи этой системы стараются обрести равновесие со своим духовным существом. Болезнь, согласно этой традиции, вызывается разрушительными силами, известными как Айюгун. Эти силы могут вывести из строя человеческий организм. Ологун, он же Онишигун, целитель, призван помочь пациенту преодолеть противоборствующие силы, разрушающие организм. Многие из ориша обладают целительными способностями, но мы сейчас концентрируемся на семи главных ориша. Обатала – творец человеческого образа, символ духовности. Элегба – посланник ориша, хранитель аше энергии, главный посредник между отрицательными и положительными энергиями человеческого тела. Огун – ориша железа. Он божество расчищения путей, в особенности, если возникает блокировка или обрыв жизненной энергии в разных точках тела. Емая – мать всех вод. Аллегорически можно сказать, что она – амниотическая жидкость в лоне беременной женщины, а также кормящая грудь. Она – защитная лелеющая энергия. Ошун – олицетворяет нежность и чувственность. Она символизирует плавность движения, грацию. Она также сила плодородия и женской сущности. женщины к ней обращаются для зачатия и излечения женских болезней. Шанго. Мужественный защитник и воин, обладающий магическими силами, он обладает способностью превращать низкие материи в высокие и ценные. Ойя, он же Ианса. Буря, хранительница кладбища, ветров перемен. Так как мы говорим о целительстве, то немаловажным является знание о том, что каждый из ориша отвечает за специфические функции органов и определенные участки, находящиеся в человеческом теле. Каждое божество имеет свою двойную силу проявления. Ориша – положительная сила, Аюгун – отрицательная сила, разрушительная. На человеческом теле ориша отвечают за конкретные участки и органы, где они могут накапливаться или вызывать опустошение и болезнь. Ологун – целитель, зная определенные участки и то, как и какая энергия проявляется, может сбалансировать весь организм. А сбалансированный организм – это здоровье. В трактовании йоруба за специальные участки и органы на теле человека отвечают следующие ориша. Обатала – мозг, кости, белые жидкости тела. Элегба – симпатические и парасимпатические разделы нервной системы. Ямая – матка, печень, грудь, ягодицы. Ошун – система кровообращения, органы пищеварения, система выделений. Огун – сердце, почки, адренальные железы, сухожилия и мускулатура. Шанго – репродуктивные мужские органы, костный мозг. Ойя, она же Ианса – легкие, бронхи, слизистая оболочка. Теперь о травах. Они содержат в себе аше и принадлежат тому или иному божеству. Йоруба травы приготавливают отдельно или в комбинации. Бросают травы в горшок, глиняный, со слабо кипящей водой. Травы должны оставаться погруженными около получаса перед отцеживанием. Дополнительно к травам и определенным участкам на теле целитель должен воздействовать на энергетические узлы или вихри света, располагающиеся в энергетическом теле. Зная центры ориша, целитель может установить, где образовалась болезнь. Тогда, используя свои знания, целитель гармонизирует не только заболевший центр, но и весь организм в целом. Я так понимаю, Винсент, целитель должен обладать видением. Безусловно, он должен обладать видением, знанием и мудростью. Без видения и знания он вряд ли сможет победить негативное проявление Аюгун. Целитель, зная определенные вихри ориша, может излечить человека от болезни. Например, если человек страдает бронхиально-легочным заболеванием, включая кашель и выделение. У этого человека имеются отклонения по Ойя и Анса. И Обатала ориша. Ойя преобладает в легких бронхиальных проходах и в слизистых оболочках. Ориша Обатала ответственен за белые жидкости тела, расположенные в области горла. Очень важно при целительстве учитывать эмоциональную и духовную причины заболевания. Это даст дополнительный успех в схватке с Айогун. И для полного завершения лечения йоруба предлагают приношение богам ориша. Вообще, мне представлялось, что магия вуду состоит из кровавых жертвоприношений и втыкания иголок в восковые куклы. Это в вуду, но не в воду или ифа. Да и вообще, иголки – это очень слабо. Есть и другие методы. Продолжим дальше. В традиции йоруба ориша отвечают за определенные элементы и направления по сторонам света. Так, шанго – элемент огня, горячий и сухой в природе. Ассоциируется с красным цветом, его время года – лето. Ойя – элемент воздуха, ветер, горячий и влажный по природе. Ассоциируется с красно-коричневым цветом, ее время года – весна. Ямая – представляет элемент воды, холодная и влажная по природе, ассоциируется с голубым и цветом хрусталя. Время года – зима. Элегба – представляет земной элемент. Сухая и холодная по природе, ассоциируется с красным, белым и черным цветами. Направление по сторонам света. Обатала – север, Ошун – восток, Огун – юг, Элегба – запад. Если для сравнения сопоставить медицину йоруба и целительную китайскую систему, то можно увидеть следующее. У китайцев ставят прежде всего акцент на равновесии и гармонии жизненной энергии ци. В китайской медицине существует 12 главных меридианов, и каждый канал связан с важным жизненным органом. Эти меридианы непосредственно невидимы обычным зрением. В йоруба-системе главные меридианы 7 ориша. Африканский целитель учитывает то, что природа ориша и айогун вечно находится в изменении. Целителю известно и то, что ориша управляют законом человеческих страстей и желаний, и при неумеренном потворствовании им, или же их подавлении, мешают человеку получать всевозможные духовные и физические блага. Посмотрев на часы, я перевел тему разговора на дальнейшее описание ориша в пантеоне традиции йоруба. Мы остановились на Осаин, божестве растений, и заодно затронули тему целительства. Итак, продолжим знакомство с ориша.